прибережем сексуальность для городского антуража. Две пары на дружеской вечеринке, квартира, все молодые и шикарные. Из окна открывается вид на город, фонари и силуэты. «Кофейный столик», — вставила Пиджей, уже что-то набрасывавшая. Одна пара сидит на полу, другая устроилась на диване, все разговаривают одновременно, играет музыка, на столе расставлена еда на вынос, а сюда наливаем вино. Отлично. Они празднуют четверг. Текст тот же. Почему четверг? Невольно заинтересовался Тай. Потому что на четверг никогда не строят больших планов. София снова села на край стола и скрестила ноги. Планы строят на уикенд, если строят вообще. А дружеская вечеринка в четверг — это экспромт. Мы хотим, чтобы люди покупали бутылку нашего вина по дороге. Вот почему четверг. Твое время, твое вино. Это приманка. Вино Джамбелли Макмиллан. Она кивнула. Верно. Цель рекламной кампании — заставить запомнить марку. Свадьба, празднование бракосочетания, шампанское, цветы, роскошная пара. Лучше медовый месяц, это сексуальнее, прокомментировал Трейс, закончив очередной набросок. Те же элементы, но на фоне сногсшибательного гостиничного номера. Свадебное платье висит на двери, наша пара целуется, а на столе стоит шампанское во льду. «Если они целуются, то им не до шампанского», — сказал Тай. «Разумно. Поцелуй убираем, но все остальное отлично. Покажи-ка». Руки Софии задвигались. Ожидание, щелк, цветы, в руках длинные бокалы. Вместо поцелуя взгляд друг на друга. «Ступайте, детки, и начинайте творить тайну. Посмотрим, что вы принесете мне через несколько часов. Помните, моменты, особенные и в то же время самые обычные». Когда творческая бригада вышла, беседуя на ходу, София скрестила ноги и протянула. «Неплохо, Макмиллан, очень неплохо». «Отлично. Ну что, мы едем домой?» «Нет, у меня здесь полно барахла. Нужно упаковать его, чтобы устроить кабинет на вилле. Ты умеешь рисовать?» «Конечно». «Это плюс». Она слезла со стола, подошла к полкам и вынула блокнот. Полки были забиты битком, но не оргтехникой, а безделушками, которые собирают главным образом женщины. Поверх пыльных папок стояли лягушки. Маленькие, зеленые, большие бронзовые, танцующие, модно одетые, даже, кажется, спаривающиеся. Они не вязались с образом модно одетой женщины, цокающей высокими каблуками по коридорам офиса и благоухающей ароматами ночного леса. «Ищешь заколдованного принца?» «Что?» София обернулась и увидела его жест. «А, нет, принцы слишком капризны. Просто мне нравятся лягушки. Послушай-ка, что пришло мне в голову. Нечто вроде монтажа. Панорама виноградников, освещенных солнцем. Лозы, сгибающиеся под тяжестью гроздев. Одинокая фигура, идущая вдоль рядов. Затем крупный план, огромные корзины с только что сорванными кистями. Мы давно не пользуемся корзинами. Уступи мне, Тай. Простота, доступность, традиция». Мозолистые руки, держащие корзину, потом бочки, ряды деревянных бочек, полумрак погребов, таинственность, романтичность. Пара симпатичных ребят в комбинезонах, откручивающих кран, из бочки бьет струя красного вина, ярко-красные брызги на бочке, потом рабочие, пробующие и проверяющие качество вина, и, наконец, бутылка. Может быть, два бокала и штопор между ними. От лозы до стола. 100 лет совершенства. Нет, от нашей лозы до вашего стола. Брови Софии сошлись на переносице. Она представляла себе рекламное объявление. Сначала подпись «100 лет совершенства».